Глава четвертая. Подобный скандал не мог обойтись без последствий. Правда, мы с Андреем сильно разошлись в прогнозах. ИИ за могильным голосом вещал о скором прибытии императорских гвардейцев, которые возьмут меня под стражу и уведут в застенки, параллельно закрыв все заводы. Типа, я нарушил традицию и убил того хрена во время разговора, а нужно было подождать, пока он возьмется за оружие. Я считал совершенно иначе. Мэй подробно рассказала о случившемся. Та троица целенаправленно выводила ее из себя, причем они знали недоступные обычной публике, ударив по самому больному месту — ее маме. Не стал выяснять подробности, достаточно факта, что провокация была запланированной. Они не могли не знать о моей репутации дуэлянта. Соответственно, убитый был очень крутым воином, иначе нет смысла провоцировать бой. Или они вообще не собирались драться, и целью являлся скандал. В любом случае, я испортил план врагов императора по срыву приезда дорогого гостя. Тайлин III не мог оставить подобное происшествие без ответа. Весь вопрос, на кого будет направлен его гнев. Думаю, я неплохо постарался с целеуказанием, отправив на его личный телефон видеозапись произошедшего. Ответ мы узнали довольно скоро. Через пару часов в Харбине послышался мощный взрыв. Сам собой включился телевизор в номере. По всем каналам передавали одно и то же сообщение, записанное непосредственно императором. «Мои верные подданные и гости Харбина, оставайтесь в своих домах. Не выходите на улицу без крайней нужды. Проводится контртеррористическая операция. Ради защиты мирных жителей я отправил в город собственную гвардию. Всем чиновникам и полицейским предписано оказывать содействие солдатам. Помните, ситуация остается под контролем, сохраняйте спокойствие и следите за новостями». Мужчина в золотых одеждах выглядел абсолютно уверенным, однако речь ему писал полный идиот. Это все равно, что заявить человеку: «Есть разговор, ты, главное, не волнуйся», и у него сразу повышается уровень стресса. «Подданные доверяют отцу», — не согласилась Мэй с моими мыслями. «Хорошо, когда информация исходит непосредственно от императора. Вот если бы с заявлением выступил обычный чиновник, поднялась бы паника». «Хочешь сказать, сейчас все спокойно?» На фоне очень удачно случился новый взрыв, подчеркивающий мое недоверие. «Ты видишь толпы вышедших на улицу недовольных граждан?» — спросила принцесса с непривычной иронией. Посмотрев в окно, действительно не заметил там никого похожего. «Сейчас снаружи одни преступники. Их быстро уничтожат». «А если кто-то не видел обращения?» «Его передавали по всем каналам, включая оповещения в мобильных телефонах и уличные громкоговорители. И я не думаю, что гвардейцы станут расстреливать безоружных людей». «Рад слышать», — хмыкнул я, возвращаясь к созерцанию охватывающего Харбин пожара. Наша гостиница находилась на окраине, около аэропорта. Здание в форме полумесяца, высотой в 15 этажей, было абсолютно не приспособлено к обороне, чего стоят 4-метровые панорамные окна из обычного стекла. Во дворе не было нормальных укрытий, цветочные клумбы не в счет, по нам могли ударить с любого направления. Нет худа без добра, нам открывался отличный вид на охваченный пожаром Харбин. Взрывов становилось все больше, надсадно выла сирена, призывая обычных людей оставаться в домах. Надеюсь, они в них не сгорят. «Фиксирую большой кортеж. Приближается со стороны дворца губернатора», — деловито доложил Андрей. «На головной машине флаги Китайской империи. Отменить орбитальную бомбардировку?» «Не слушай его, у нас нет орудий в космосе». «Пока что», — подмигнул напрягшийся Мэй, со вздохом потянувшись к поднадоевшему костюму. «Встречать гостей лучше при полном параде. Нападение на нас явно отменялось». Нам выделили целую роту охраны. Не императорские гвардейцы, конечно, но тоже неплохо. Каждый солдат в форме носил стандартный бронежилет и был вооружен продвинутой штурмовой винтовкой или пистолетом-пулеметом. Командир попросил персонал и гостей не беспокоиться, пока его бойцы занимали двор и первый этаж отеля. Они полностью перегородили въезд бронированными машинами, с расслабленным видом заняв позиции. Было заметно, что выделенные нам солдаты никогда не бывали в настоящем бою. «Их же всех перестреляют на открытом пространстве», — нахмурился я. «Подобная охрана казалась издевательством. Всего 3 одаренных». «Мой господин, таким образом император демонстрирует свою полную поддержку», — почтительно поклонилась Мэй. Девушка немного задержалась в номере из-за своего сложного платья. «Никто не посмеет напасть на нас сейчас. Может, пойдем спать?» Посмотрев на устроенный горе-охранниками цирк, я тяжело вздохнул и согласился с девушкой. «Смысл сидеть в холле? Я же не собирался принимать участие в местной КТО. Пусть сами разбираются со своими проблемами». Нажав на кнопку лифта, услышал нарастающий, хорошо знакомый глухой вой. Сообразил через долгую секунду, что он доносится снаружи, а не из шахты. «Ракеты!» Времени на слова не оставалось. Под действием леденящего кровь стимулятора набросился на Мэй, сбивая ее с ног. Нанороботы образовали над нами сияющий купол. Через мгновение к нему добавился машинально выставленный девушкой магический барьер. Она действовала рефлекторно, не оттолкнув меня, что о многом говорила. Мир скрылся за яркой вспышкой. Красивый холл 5-звездочного отеля в одно мгновение обратился в горящие руины. Неизвестный хрен попал точно куда нужно. Соединенные технологические и магические барьеры последовательно выдержали ударную волну, огненный поток и целый град осколков. В тот момент я удивился дважды. Здание выдержало далеко не самый слабый удар. «Что происходит?» — спросила Мэй, округлив глаза. Я помог ей встать, осматриваясь. «Кто посмел напасть на нас?» Кажется, в ее картине мира появилась серьезная трещина. «Не знаю, но их много». Подключившись к внешним камерам, увидел перепаханный взрывами двор. Переносные баррикады разнесли ракетным залпом, но часть солдат выжила. Отправив Мэй к лестнице, выскочил наружу, закричав усиленным голосом. «Я граф Покровский, которого вы должны охранять. Немедленно забираю вас под свое командование. Живо все за мной!» «Но, господин, мы не можем бросить периметр», — ответил сержант растерянным тоном. «Вас перебьют меньше, чем за минуту. Хочешь умереть и провалить выданное императором задание? Оставайся. Остальные за мной!» Сработало. Получив четкий приказ от дворянина, солдаты безропотно подчинились, покинув открытые пространства. Разве что немного задержались, хватая раненых, под моим молчаливым одобрением. Одновременно Андрей доложил о приближающейся куче неопознанных машин. По самым оптимистичным оценкам, враги во много раз превосходили нас в численности. Хорошо, хоть новых ракет не наблюдалось. «Они уперли откуда-то одну установку, а про заряжающую машину забыли. Идиоты!» — издевательски рассмеялся ИИ. «Мне бы сейчас артиллерию или беспилотники, я бы им показал. Почему мы не делаем их вместо VR-костюмов?» «Я пока не планировал масштабных боевых действий», — тихо вздохнул, возвращаясь в отель. Мэй потушила огонь и закрыла вход толстым слоем льда. «Первая тройка садится здесь, вторая — вон там, остальным отойти на второй этаж и занять круговую оборону». «Господин, не лучше ли нам держать позиции здесь, внизу?» — спросил очнувшийся командир. — Наверху может быть мало места. — Мы находимся в центре. Соответственно, нас могут атаковать спереди со стороны главного входа, обойти с фланга через ресторан или коридор с номерами. Ну и про заход с тыла через задний двор не забывайте. Долго продержишься под огнем с 4 сторон? Окончательно добил его мрачным взглядом, жестом отправив наверх. — Присматривайте за моей женой. Мы заманим их в ловушку. Приобретенная в легионе привычка все разжевывать своим подчиненным сослужила хорошую службу. Убедившись в моей компетентности, солдаты беспрекословно заняли указанные позиции. Я же, недолго думая, подпрыгнул и с помощью нанороботов приклеился к потолку, удерживая в руках поснятый с трупов гранате. По идее, вражеские одаренные не должны заметить меня, раз я не излучал магической энергии. Обычно они ищут себе подобных. Снаружи послышался резкий скрип шин, снаружи по холлу ударили из тяжелых пулеметов. Пули быстро разнесли на осколки выстроенную Мэй магическую преграду и превратили в щепки чудом уцелевшую стойку ресепшена. Персонал сразу сбежал, застревая в мраморных колоннах. Подключившийся к рации моих временных подчиненных Андрей на всякий случай повторил приказ не высовываться. «Орцгоё! Орцгоё!» «Заходим на монгольском», — послышалась зычная команда. В холл вбежал сразу десяток солдат с винтовками наперевес. Яркие лучи фонарей пронзали заполненный дымом воздух. Дальше Андрей автоматически переводил все на русский. «Найти его тело! Нам не заплатят без подтверждения!» Снаряжение у нападавших было что надо. По качеству они остановились всего в шаге от кибернетической брони. Продвинутые бронежилеты, навешанные сверху разгрузки, улучшенные очки с разными режимами, позволяющие им видеть через дым. Враги грамотно рассыпались, стреляя на любой подозрительный шорох. «Монгольские наемники! Это что-то новенькое! Раньше тебя пытались убить русские, китайцы, мексиканцы! Скоро соберем их всех!» ИИ не на шутку воодушевился, на мгновение показав список всех стран мира с вычеркнутыми названиями. «Кстати, нам не пора вмешиваться?» «Рановато. Эффект неожиданности сработает всего раз. По моей команде прятавшиеся за колоннами китайцы открыли огонь. Им удалось подстрелить пару монголов, однако их броня оказалась не в пример лучше, чем у моих горе-охранников. Ответный залп убил сразу двоих, заставив остальных забиться в укрытие. «Профессионалы, не повезло нам». «Считай это признанием. Раньше на твое устранение посылали всяких идиотов, более-менее себя проявила разве что троица магов на пляже. А тут целые хорошо обученные армия», — заявил ИИ с фальшивым, надеюсь, восторгом. «Чем радоваться моей возможной смерти, лучше проанализируй, кому вообще понадобилось посылать на меня монголов». Первая дюжина нападавших двинулась дальше, обстреливая отступающих к лестнице защитников. На их место сразу встала вторая. Большая часть врагов оставалась на улице, окружая здание. Вдруг кто-то попытается бежать. Но и мои мысли про атаку с разных сторон полностью подтвердились. «Фиксирую одаренного во втором отряде», — доложил Андрей, подсвечивая нужную цель. ИИ фиксировал нетипичное излучение. Неизвестный маг защищал себя сам, не полагаясь на артефакт. «Вперед, господин хозяин! Покажите им мощь первого легионера Земли!» Поморщившись от пафосного прозвища, я бросил гранаты в разные стороны, пытаясь зацепить максимальное число врагов. Взрывы на мгновение отвлекли монголов. Мне более чем хватило времени, чтобы упасть на одаренного. Черное лезвие преодолело ярко вспыхнувший барьер, рассекая голову на части. Одним вражеским магом стало меньше. Нападавшие оказались настоящими профессионалами. Мгновенно оправившись от неожиданности, они дружно высадили в меня по магазину. Нанороботы едва успевали ловить пули. Гоняться за каждым стрелком с мечом наперевес было очень глупо. Убив ближайшего врага молнией, подхватил его автомат и под ускорением рванул в глубину первого этажа, туда, где находились коридоры с номерами. Со стороны наверняка смотрелось очень эпично. Я бежал под яркими вспышками, отстреливаясь на ходу. Попадавшихся под руку угощал огненными лезвиями. Мог бы, конечно, задержаться и положить вражеский отряд, но следовало экономить нанороботов. Врагов много, на всех умных машинок не напасешься. Спрятавшись в узком коридоре за первым поворотом, дождался появления сразу трех монголов и вызвал яркую вспышку. Их умные очки успели отреагировать максимальным затемнением, но враги все равно не заметили моей атаки. Одного я убил броском меча, выдернул его же из падающего тела, чтобы вонзить в другого, а третьему пробил голову ледяным осколком. Мгновенно собрал убитых в кучу, используя в качестве щита. Трупы постоянно дергались от автоматных очередей бывших товарищей. Не было времени разбираться с винтовками. Выхватил из кобур трофейные пистолеты, отошел подальше. Следующая тройка вела себя гораздо осторожнее. Пока их товарищи не давали высунуться шквальным огнем, Они подошли в упор, забрасывая меня гранатами. Я ответил очередным применением нанороботов, вернув подарки отправителям. Под прикрытием взрывов ненадолго высунулся, сняв самого близкого стрелка. Через мгновение мощный взрыв вынес меня вместе с куском стены, ударной волной отбросило аж в другой конец коридора. Нанороботы выдержали, просев на добрых 10%. Андрей показал, куда стрелять, и я вслепую высадил оба магазина, добавив молнию. Приближающемуся магу мои атаки были все равно, что слону дробина, а вот взрыв его огненного шара забросил меня в номер. «Кажется, выбранная тактика не работает. Предлагаю попробовать что-то новое, пока он нас не грохнул». Андрей искренне заботился о моем здоровье из-за связанности наших жизней. «Предлагаю ударить 1/5 мощности». «Слишком дорого. Он точно не последний одаренный на сегодня». Быстро осмотрелся, с кряхтением поднимаясь с тлеющего ковра. «Обычный номер. Стол с креслом, кровать и ванная комната за прозрачной перегородкой вместо нормальной стены. Ну и извращенцы. Помоги осуществить задумку». «Начинаю понимать, почему тебя называют психом», — страдальчески вздохнул помощник, перехватывая управление нанороботами. Универсальные машинки ушли вверх, вгрызаясь в бетон. Суперкомпьютер рассчитал все идеально. Выточенный над входом гигантский прямоугольник рухнул прямо на голову преследовавшего меня мага. На него буквально упал потолок. Такая мелочь не смогла убить сильного одаренного. Он рефлекторно отреагировал на угрозу, встретив бетонную глыбу мощнейшим взрывом. Выскользнувшее из облака огня, пыли и дыма черное лезвие осталось незамеченным. Удар получился откровенно так себе, вместо сердца пронзил ему живот. От боли одаренный потерял концентрацию, рухнув на колени. В мою руку рефлекторно вцепились раскаленные ладони. От потрепанного официального костюма пошел вонючий дым. Эх, не хотел же тратиться. С громким вздохом посмотрел на проделанную нанороботами аккуратную дыру в черепе. Едва я выдернул меч, в разнесенном взрывом проеме показались новые враги. В меня снова ударили автоматные очереди. Спрятавшись в углу длинным прыжком, сформировал огненный шар, отправив его в многострадальный потолок. Дальше дело техники. Бросив в нападающих кроватью, взлетел в проделанную нанороботами дыру. Сорвав гранату с пояса охреневшего китайца, бросил ее вниз, одновременно закричав: «Чего ждешь? Там враги! Стреляй!» Хм, неплохая техника. По крайней мере, их хорошо обучали. Выпуская короткие очереди, мой солдат постоянно перемещался, чтобы его не достали ответным огнем. «Молодец! Удерживай позицию!» Похлопав грозного вояку по плечу, он успел пристрелить двоих, прежде чем враги отошли. Пошел к лестнице, переводя дыхание. Гоняясь за мной по первому этажу, монголы не трогали мою охрану. Теперь им предстояло выиграть время, пока я восстанавливался и решал, что делать дальше. «Слушайте все! Не пытайтесь удержать лестницу. У них много одаренных», — объявил по внутренней связи. «Отходите в коридор. Встречайте их в проходах. Постоянно двигайтесь. Я буду направлять вас по камерам. Что с подкреплением?» «Мы не можем вызвать базу», — с нарастающей паникой ответил офицер. «Все сигналы заглушены». «Значит, надеемся на себя. Не бойтесь, эти монголы куда слабее медведя, которого я недавно завалил». Обычно подобные фразы слегка улучшают моральный дух. Он точно не будет лишним. «Так это сепаратисты?» — внезапно закричал он. «Парни, покажем им, что бывает с мятежниками!» Поникшие солдаты заметно приободрились, отважно бросившись в бой. Кто-то не послушал моего приказа и выбежал на лестницу, перестреливаться с засевшими внизу врагами. В обе стороны полетели гранаты. Попросив Мэй спасти идиотов, сполз по стене на ковер, давая себе краткую передышку. Оценим ситуацию. Нанороботов осталось 73%. Меч при мне, стимуляторов полно. В обычных условиях я бы смог бегать по отелю до прихода подкрепления или пока они не взорвут здание. С Мэй надежный план становился слишком рискованным. Девушка отлично умела сражаться, но она не проходила школу Балтамора. Отходить под невидимостью тоже нельзя. Враги накрыли периметр надежной сигнальной сетью. Внимательный маг обязательно спалит маскировку. Проверял на рыжей и принцессе. Обе ощущали странные колебания. Сейчас же мне вообще противостоят опытные и одаренные. Остается всего один вариант — сражаться и убить их всех. «Я тут навел справки», — вдруг заявил Андрей. Наша с ним связь работала без нареканий. ИИ давно вызвал помощь. Она по обыкновению запаздывала. «Хочешь узнать, кто на нас напал?» «Постарайся без долгих исторических лекций», — вздохнул я, поискав взглядом свободный автомат. Их нашлось больше, чем мне бы хотелось. Почти все спасенные из огня раненые отправились на тот свет. Они из региона Внутренняя Монголия. Не считая Тайваня, носят гордое звание главных сепаратистов империи. Выступают за воссоединение с исторической родиной. Там осталось много могущественных родов со времен Золотой Орды. С ними старались договариваться. Привилегии в обмен на лояльность. Полагаю, теперь это в прошлом. Открытый мятеж никто не простит. Так себе тактика. Сколько ни задабривай потенциальных врагов, они все равно ударят, едва почуют слабину. Лучше всего работала постоянная демонстрация силы. Единственный вопрос — что они забыли в Харбине? Им же логичнее брать штурмом Пекин. «Гордись!» — хохотнул ИИ. «Тебя сочли опаснее самого императора Китая. Большая честь!» Манал я ее в одно место. Сбросив с себя остатки костюма, нацепил на его место разгрузку, сноровисто распихивая по карманам запасные магазины. Незанятые на лестнице китайцы смотрели на меня огромными глазами, заметив отточенное профессиональное движение. «Ну вот, совсем другое дело. Теперь я готов воевать всерьез». «Вот они обрадуются, когда узнают, что все это время ты с ними шутил», — заржал не терявший присутствие духа Андрей. «Прими мои поздравления. Они пошли на штурм». Мощный взрыв подтвердил слова ИИ. Очередной маг заполнил лестницу ревущим пламенем, ворвавшимся в коридор второго этажа. Одновременно послышались выстрелы со стороны лифтов. Монгольские диверсанты встретились с моей женой, которую я попросил присмотреть за слабым местом. Не теряя времени напрасно, я прыгнул прямо в жаркое пламя, на ходу активируя меч. Черное лезвие практически мгновенно вонзилось в первую цель.